Александр Игнатьевич Андреев. Годы жизни 1887-1959. Александр Игнатьевич Андреев родился в Петербурге, где его отец, крестьянин Псковского уезда, работал сторожем в купеческой управе. Отец устроил сына в один из приютов купеческого общества. По окончании обучения в этом приюте Александр получил стипендию в Петровском коммерческом училище в Петербурге. По окончании этого училища Александр Игнатьевич поступил на экономическое отделение Петербургского политехнического института. В 1909 году Андреев сдал экзамен за гимназический курс по латинскому и греческому языкам и перешел на историко-филологический факультет Петербургского университета. В университете Андреев занимался у Лаппа Данилевского, Преснякова и Платонова. В 1913 году он принял участие в производившемся учениками Лаппа Данилевского составлении каталога частных актов Московского государства. Под его редакцией и с его предисловием терминологический словарь частных актов Московского государства был издан в 1922 году. С 1918 до 1925 года Андреев был управляющим архивом Министерства путей сообщения и много сделал для приведения его в порядок. Время с осени 1931 года по весну 1935 Андреев провел в Енисейске, работал там в краеведческом музее и в городской библиотеке, где было довольно большое собрание книг по географии, этнографии и истории Сибири. Сибирь увлекла Андреева и расширила его кругозор. Вернувшись в Ленинград, Андреев широко развернул работу по изучению истории и исторической этнографии Сибири. Работа началась с подготовки и издания трудов Миллера. Первый том «Истории Сибири» Миллера вышел в 1937 году, второй – в 1941 под редакцией Андреева и Бахрушина. Третий и четвертый тома остаются в рукописи. В приложении к первому тому Андреев написал вводную статью «Труды Миллера о Сибири» и обзор рукописей Миллера по истории, географии, этнографии и языкам народов Сибири. В 1940 году Андреев защитил свою докторскую диссертацию «Очерки по источниковедению Сибири XVII-XVIII веков». Три выпуска с 1940 по 1965 год. Оппонентами его были Бахрушин, Готье и Греков. Все они дали высокую оценку труда Андреева. Во время Второй мировой войны Андреев в июне 1942 года был эвакуирован в Ташкент. В конце года он переехал в Москву, в 1949-м вернулся в Ленинград. В Москве он интересовался главным образом историей русских географических открытий. Им были изданы два сборника «Русские открытия в Тихом океане» и «Северной Америке» в XVIII веке и «Русский флот и географические открытия». Последние 10 лет своей жизни Андреев работал преимущественно над историей Академии наук в XVIII веке. Главное внимание он посвятил деятельности Ломоносова. Деятельно участвовал в подготовке полного собрания сочинений Ломоносова. Был редактором 5, 6 и 9 томов этого издания. Помимо того, он выпустил в 1950 году «Избранные труды по географии России» Василия Татищева. Андреев занимался и Петром Великим. Академия наук поручила ему редактировать второй выпуск 8 тома «Писем и бумаг Петра Великого», изданы были в 1946 и 1948 годах. С 1943 года Андреев руководил в Институте истории группой по изучению эпохи Петра. Результатом было издание сборника статей «Петр Великой» под редакцией Андреева. В этом сборнике были напечатаны две статьи самого Андреева: «Основание Академии наук в Петербурге» и «Петр Великой и Англия» в 1698 году. Был Андреев и одним из редакторов при подготовке нового издания истории российской Татищева. Это чрезвычайно ценное издание вышло в свет в 7 томах в 1962-68 годах, уже после смерти Андреева. Андреев скончался 12 июня 1959 года. Научная работа была основным и любимым делом его жизни. Он всецело был ей предан. Но он не замыкался в себе, к нему постоянно обращались и научные учреждения, и отдельные лица, прося его советов и указаний. Он всегда готов был помочь им, не жалея своего времени.